Глава 96. Взлет такого большого геликоптера принес Джеку куда больше впечатлений, чем вся погрузка в космический транспорт. Помимо того, что стоял сильный грохот, от которого ёкало в желудке и постукивали зубы, заметно вибрировал пол, вызывая покалывание в ступнях и голенях. А еще по трюму носились оба ответственных за погрузку солдата и с поразительной быстротой крепили растяжками трейлер, ухитряясь не спотыкаться об уже натянутые. Джозеф тем временем невозмутимо курил возле иллюминатора, а капитан прохаживался вдоль торцевой стены, заглядывая за сдвинутые ящики. Теперь ему казалось, что там все-таки что-то было. Немного придя в себя, Джек наконец решился подойти к иллюминатору, но, увидев там уходящую вниз пропасть, зажмурился и отошел подальше. «Хорошо, что в космическом транспорте не было окошек», – подумал Джек. «Ведь космическая пустота куда глубже и, наверное, страшнее». Геликоптер набрал нужную высоту и сменил режим двигателей. Тряска стала значительно слабее, а гул тише. Неожиданно в торцевой стенке у ящиков открылась узкая дверца, и в трюмный отсек вышел офицер с капитанскими ромбами и с эмблемой механизированных войск. Увидев, что ящики вплотную придвинуты к стене, а возле иллюминатора стоит капитан Хольмер, он подошел к нему и, указывая на стеллаж, громко спросил. «Это что за дела, Хольмер?» «А что ты имеешь в виду?» – уточнил тот, недоуменно глядя на ящики и выискивая признаки разрушения тары. Однако груз был в порядке. «Там за ящиками была клетка за 20 лир, плюс хомяк за 5 лир. Где это все?» «Не знаю, Фрэнсис, хомяка я тут точно не видел», – ответил Хольмер, слегка прищуриваясь, чтобы не засмеяться. «Ты пошутил, что ли? Или куда-то его спрятал? Я же вижу, у тебя глазки блестят!» Начал наседать Фрэнсис, одновременно заглядывая под кабину трейлера. Вдруг из-за ящиков выскочило что-то белое и заметалось в гудящем трюме. Джек весь подобрался и прижался к стене. Ничего подобного в жизни он еще не видел. А если это змея? Он много читал о них в журналах Ферлина. Споривший с Хольмером офицер неожиданно бросился ловить это странное существо, прыгая за ним по ящикам и перемахивая через натянутые стяжки. Лишь когда существо проскользнуло между колес и пробежало мимо Джека всего в паре шагов, он опознал красноглазую крысу. Пусть совсем маленькую, однако даже взрослому человеку ее укус сулил большие неприятности. Капитан Хольмер смеялся, уже не скрываясь, а водитель Джозеф, чтобы не попасть под горячую руку Фрэнсиса, хихикал, отвернувшись к иллюминатору. Когда детеныш белой крысы благополучно спрятался в ящиках, Джек посчитал своим долгом предостеречь беспечного Фрэнсиса от этого опасного занятия. Он перепрыгнул через ближайшую стяжку, подбежал к офицеру и, схватив его за локоть, крикнул. «Вам нельзя ловить ее, сэр! Укус белой крысы бывает смертельным!» «Чего?» – спросил Фрэнсис, с удивлением разглядывая невесть откуда взявшегося человека в военно-историческом костюме. «Это белая крыса, сэр, пока еще маленькая, но в ней уже достаточно яда. Не пытайтесь ее поймать, ведь даже ее мясо очень ядовито». «Что это за пацан, Хольмер?» – спросил Фрэнсис, позабыв про хомяка и с опаской поглядывая на Джека. «Это не пацан, Дюк. Это наш новый пилот. Он будет служить в моей роте». «А чего он так одет? Он что, фанатик истории войн?» «Нет, не думаю. Хотя все возможно. Я на эту тему с ним еще не говорил».